А мы так попытаемся только разобрать один из самых сложных вопросов. Это христианский взгляд на страдания. И вот всегда у человечества возникал вопрос на смысл страданий, на смысл болезни и даже самой смерти. И на строчку Священного Писания Библия попыталась ответить на этот вопрос, и до конца ответа на этот вопрос не было. Вы слышали, это история с праведным Иовом, когда теряет в один день сначала все имущество, в другой день теряет дом, в другой день теряет 7 сыновей и 3 дочерей, и в конце концов сам покрывается проказа с головы до пят. Так что говорит нам Писание, что черпал обломком глиняного горшка, состыбал себя струпья, и жена говорила: «Похули Бога». То есть фактически призывала его совершить какое-то действие, какую-то хулу на Бога, толкала его к самоубийству. И что он ей говорит? Праведный Иов, ты говоришь, как одна из безумных дочерей мира сего. Мы, благая от Бога, приняли зло или не нестерпим. Нагим я вышел из чрева матери моей, нагим и отыду. Бог дал, и Бог и взял. Будь имя Господне благословенно отныне и до века. И потом, одна из самых больших книг Священного Писания, книга Иова, 45 глав. Сама история, она укладывается в первые 2 главы и в последние 2 главы. А на протяжении всех последующих глав идет попытка осмыслить смысл страданий праведника. И друзья один за другим приходят и говорят: может быть, ты сделал это? Нет. Может быть, ты сделал это? Нет. И говорит: вдова не ушла от меня неутешенной. Я не осквернил брачного ложа жены моей. Я не взял чужого. И он уже в скорби, в отчаянии взывает к Богу: Господи, а почему? За что? И самое интересное, если мы начнем, когда-нибудь сами почитаете последние главы этой книги, то мы увидим, что Бог Иову не дает прямого ответа. Он ему задает ряд вопросов. Ты создал море, ты создал солнце, ты создал бегемота, ты создал павлина, ты создал... И начинает задавать ему вопросы, подводя его к тому, что наши мысли отстоят от мыслей Божьих, как небо отстоит от земли. И в этом вопросе, в вопросе полемики с Иовом, Бог не отвечает ему, зачем были эти страдания. Самое главное, чем заканчивается жизнь праведного Иова. Слава Богу, что ветхозаветные праведники жили долго, и у него была возможность, Господь в Священном Писании нам говорит, если вы потом посмотрите поточнее цифры, о которых говорится в этой богодохновенной книге, что ровно в два раза умножилось его богатство. Если до этого он имел 7 тысяч мелкого скота, у него стало 14 тысяч. Если у него было 3 тысячи верблюдов, то стало 6. Было 500 пар волов, стало 1000. Было 500 ослиц, стало 1000. А сыновей и дочерей, сколько он потерял, столько же и стало. За это время, он после этого жил еще 140 лет, и у него родилось 7 сыновей и 3 дочери. И здесь есть иносказание в этой притче, что Бог не умножил души, которые он потерял. Произошло их воскресение. А то, что у него умножилось богатство в 2 раза, это те райские обители, о которых апостол Павел сказал: ухо то не слышало, глаз то не видел. И даже на сердце человека не приходило, что уготовил Бог любящим его. То есть он получил больше, чем потерял, так сказать. А те души, которые он потерял, они только вернулись у праведного Иова. И ответ на страдания праведника, на смысл страданий, конечно, нам уже приоткрывает Священное Писание, приоткрывает жизнь самого Спасителя. Новозаветная история нам уже приоткрывает нечто на это. И то тоже она полна парадоксальностей. Дело в том, что мы помним притчу о слепорожденном человеке. Подходят к нему некоторые люди, Христос Спаситель, и говорят: «Господи, а скажи нам, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» И Господь говорит: «Не согрешил ни он, ни родители его, но чтобы на нем явились дела Божии». Когда это взгляд на страдания, взгляд на скорби, беды, у многих и ветхозаветная философия, и ветхозаветная религия, и многие созвучные с ними воспринимали совершенно правильно, воспринимали совершенно адекватно о том, что преступление закона, преступление этики, преступление нравственности, уклонение от нормы естественной жизни, даже просто физического этого мира, нарушение законов этого мира, не только видимого, но и мира нравственного, приходит к страданию, приводит к болезням, скорбям и прочее. Это понимали люди Ветхого Завета. И задают этот вопрос совершенно правильный. Кто согрешил? И Господь возводит на новую ступень понимания. А никто не согрешил. Ни он, ни родители его. Но чтобы явились на нем дела Божии. Когда Марфа и Мария говорят о том, что друг Лазарь болен, и он дожидается момента, он не идет его исцелить, когда он был еще болен. Он медлит, дожидается, когда он умирает, и идет, воскрешает праведного Лазаря. И возводит человеческую мысль на то, что для Бога безразлично, сколько человек живет. Для него имеет значение, чем и как человек кончит. Не важно средства какие-то использует человек, а важна конечная цель, благодаря которой Бог приводит человека к спасению. Ими же, вести судьбами в чине отпевания, когда вы будете совершать это великое таинство, когда вы будете сопричастны скорби этих людей, и единственное, что вы сможете их утешить и сказать, логически, по-человечески, вы им вряд ли что-то сможете объяснить, потому что в этот момент, вам надо будет порой просто рядом с человеком постоять, поддержать его за руку или обнять его за плечо, потому что в этот момент очень сложно что-либо логически, математически объяснить человеку. И вот эти слова в чине отпевания, глубиною мудрости человеколюбна вся строей и полезная всем подаваей. Мы должны настраиваться сами на это, что наши мысли отстоят от мыслей Божьей, как небо отстоит от земли. И однажды такой вопрос задали одному Ави, когда его ученик находился в городе и вдруг увидел пышную процессию, которую хоронили знаменитого в этом городе богача, как бы мы сейчас сказали, нового русского. И хоронили всем известного молитвенника в этом городе. За ним шло 10 человек, затем шло сотни людей. С пышностью, с благолепием был похоронен этот нечестивец. И вдруг совершенно скудные, совершенно маленькие и невыразительные похороны праведника. И тогда он приходит и задает вопрос своему Ави: объясни мне, а почему так? И тогда Ава говорит: ты знаешь, я когда-то читал у Иоанна Златоуста, который сказал, что в мире нет ни одного грешника, который бы за своей душой не имел какого-либо доброго дела, будь такое оказано своей семье, своим друзьям, своим сослуживцам и прочее, так сказать. И нет ни одного праведника, который в этом мире в чем-нибудь не оступился, ибо Писание говорит, что и праведник седьмижды на день падает. Так вот, говорит он, дорогой мой, Бог в этом мире грешникам по своему правосудию за их маленькое добро все дает им в этой жизни по своей справедливости. Праведники, чтобы они пошли в мир иной очищенными, как золото в горниле, чтобы они пошли очищенными от этих своих неправости, которые по своей немощи, по своей человеческой немощной природе совершили. Бог в этой жизни наказывает их, чтобы там помиловать. И многие святые молились о том: Господи, накажи в этой жизни, только в той помилуй. И когда мы говорим, где же эта социальная несправедливость, почему мы не видим сейчас, реально здесь, наказание одних, те, которых бы, казалось бы, сейчас надо было наказать, и наоборот, награды другим. Дело в том, что само Писание нам об этом говорит. Помните, когда ученики подошли к Христу Спасителю и говорят ему: Господи, а не доброе ли семя ты сеял на поле, а там выросли тернии? Пошли нас, и мы выберем тернии. И тогда Господь говорит: нет, подождите, оставьте расти обое до жатвы. А во время жатвы я скажу жателям своим: соберите пшеницу в житницу мою, а плевелы сожгите огнем неугасимым. Поэтому мы сейчас не видим реально здесь ни полного воздаяния, и неполного суда, которую и нас будут спрашивать, а где ваш Бог, куда он смотрел, где справедливость, почему я хоронил однодневного ребенка, однодневного, хоронил 22-летних-то, 15-летних, пошла в аквапарк, 13-летний ребенок утонул, единственная дочка утонула в бассейне 1.5 метра глубины. Меня чуть ли не за грудки брала безумная мать, неверующая, требуя объяснения, где справедливость вашего Бога. Есть еще один пример, который несколько нам приоткрывает о том, что это непостижимые судьбы промысла Божия. Однажды человек, так же, как и мы с вами сейчас, задался вопросом, ну откуда все это, почему такая несправедливость, где ваш праведный Бог? Задал такой человек вопрос самому себе и тем людям, с которыми он обращался. И ему было показано, иди, сын человеческий, и смотри, дела людские и дела Божии. Он отправился по пустыне, приходит к одному оазису, источнику, пьет воду из этого источника и увидел на дереве ветвистом, увидел какие-то плоды, может быть, финики, может быть, еще инжир, влазит на это дерево, срывает плоды, ест на ветке и вдруг видит, что к этому источнику подъехал всадник на коне, быстро спешился, подбежал к источнику, напился воды из этого источника, вскочил на коня и поехал. И вдруг он увидел, что когда он садился на коня, он обронил большой предмет. Скорее всего, что это был мешок с деньгами. Потом он увидел, спустя какое-то время подъезжает другой всадник. Этот всадник подъехал, напился воды и увидел этот мешок с деньгами. Взял его себе за пазуху и ускакал. Приезжает третий всадник, приходит, пьет воды из этого источника, расположился отдохнуть, и возвращается первый всадник, который потерял этот мешок с деньгами. Он набрасывается на последнего, на третьего и спрашивает, я был здесь, это пустыня, я мог потерять только здесь, отдай мне мои деньги. Он говорит, поверь ему, брат, я не брал твоих денег, я приехал здесь и еду в свою страну, напился воды, отдай мне мои деньги. У них завязалась брань, завязалась потасовка, и в конце концов первый всадник убивает невинного, раздевает его, смотрит, что у него под седлом, и в ужасе, в шоке, смотрит, что никакого мешка нету. Он плачет здесь на месте, что он убил безвинного человека, и уезжает. И тогда этот боголюбец, который сидит на дереве, вдруг мысленно обращается к Богу и задает вопрос. А теперь я вообще ничего не понимаю. Один теряет деньги, другой их нечаянно находит, а невинного человека бессмысленно убивают. В чем здесь смысл? Расскажи мне. И слышит внутри себя некоторое откровение от Бога. Первый человек, говорит он, который потерял деньги, он был бедным в своем селе. Потом у него выпал успех. Он начал постепенно богатеть и отдавал под большие проценты пшеницу, деньги в своем селе. И наживался на этих процентах на горе других людей. И стал богатым. И потом захотел стать каким-то сенатором в каком-то городе и уже хотел за эти деньги подкупить власть, чтобы там уже заниматься своими делами. Ну как у нас сейчас эти выборы, там 5-10, сами знаете. Вот. И у него был один должник. Вернее, много было должников, но среди них был тот, кто нашел эти деньги. Потому что на утро должны были взять и его дом, и его жену, и его детей до тех пор, пока он не расплатится за свой долг. Это тот, кто нашел его деньги. А тот человек, которого убили, он был верующим человеком. Он был христианином и был боголюбцем, но в свое время он был разбойником. В свое время он убил несколько человек. И когда он пришел к вере, когда он искренне поверил в Христа, его личного покаяния было недостаточно. И он просил у Бога: «Господи, я сам лишил жизни, и я недостоин этой жизни. Сделай так, чтобы я мог искупить мою жизнь через страдания». И Господь послал ему безвинные, казалось бы, страдания с первого взгляда, но это было искупление через страдания его прежней жизни. А тот, кто убил этот крахобор, он движимый чувством убийства и раскаяния, раздает все деньги и уходит в монастырь. И было показано, что мы видим только поверхность происходящих внутри нас и среди нас событий. И поэтому многое в нашей жизни, конечно, для нас не доходит. И есть три креста, которые в жизни несут люди. Это крест разбойника благоразумного. И некоторые святые люди несут крест Христа. Святитель Феофан Затворник Вышинский говорит: в жизни люди, хотят они, не хотят, верят в Бога они, не верят, все люди страдают, вы из этого числа никуда не вырветесь. И святитель Феофан говорит: о горьком состоянии мира что уж и говорить. Истри он таков, и до конца века таким пребудет. Но как он не хитри, как не злопунствуй, не может он пресечь верного течения ревнующих искренно о спасении. Ибо более Господь есть иже в вас, нежели иже в мире. У вас горе за горем? Знаете, что это значит? Что Бог помянул вас. Необычно так думать, но так и есть. И помянул не в гневе, а в милости. Вам видны только лишения и потери. А милость, сокрытая под сим, и всем не видна. Горюйте в меру. Пройдите сердцем обетование нашей светлой веры, и сколько вы почерпнете из нее созерцаний в утешении скорби вашей. И поэтому святитель Феофан Затворник Вышинский говорит: терпеть всем придется, но надо терпеть не просто так, а терпеть ради Бога и со смыслом. А терпеть со смыслом значит терпеть без ропота, а принимать от Бога и горькое, и сладкое, зная, что это врачующая десница Божия. Или за грехи, или тот, кто не принимает крест разбойника безумного, тот, кто так и продолжает коснеть в своем неверии, так и страдает всю жизнь за свои грехи. И Бог здесь ни при чем, потому что если человеку было сказано: этого не делай, и человек продолжает делать, в грехах беззаконника, или, например, как есть правила дорожного движения: не выезжать на встречную полосу, не ездить на красный свет. Многие этим злоупотребляют. Он думает, что если крутой, сел, так сказать, на хаммер, так сказать, или на джипенок и полетел. Вот, думает, что все будут расступаться. Нет, он нарвется на такой же хаммер, он нарвется на такой же джипенок. То есть законы, так сказать, они не тобой даны, и не тобой их нарушать. Есть кресты праведников, которые страдают уже не за себя, а, как выразился апостол Павел, восполняясь в страдании Христова в этом мире. Когда вы будете читать строчки Священного Писания, и когда вы обратитесь к одному месту, это послание к Колоссянам, 1 глава, 24 стих, апостол Павел про себя пишет: «Ныне радуюсь в страданиях моих о вас и исполняю недостаток скорбей Христовых в плоти моей за тело Его, которое есть Церковь. Радуюсь в страданиях моих за вас и исполняю недостаток скорбей Христовых в плоти моей за тело Его, которое есть Церковь». Если Церковь – единый организм, то когда люди очень много квасят, то печень воспринимает на себя все злоупотребления человека. Ну, сейчас-то этого нету. А на любой бутылке пишут, так сказать, детям до 18 и беременным женщинам противопоказано. С болезнью печени и почек. Печень берет на себя, в данном случае, мы бы сказали, грехи тела. Чтобы очистить само тело, при этом страдает сама. Иоанн Златоуст говорит: «Мне кажется, он сказал великое про апостола Павла, но это не по дерзости, нет, а по сильной любви ко Христу. Он хочет, чтобы эти скорби присвоялись не ему, а Христу. Так он не стыдится и эти страдания приписывать ему, потому что Христос не только умер за нас, но и после смерти готов страдать ради нас». Христос после смерти готов страдать ради нас. Апостол желал и постарался доказать, что Христос и теперь собственным своим телом подвергает себя опасности ради церкви. Это все равно, как если бы какой-нибудь отряд находился в битве под защитой военноначальника, а потом в отсутствии последнего второстепенный военноначальник стал бы принимать на себя направленные против него удары до окончания сражения. А что апостол действительно за него Христа это делал, об этом послушай, как он сам говорит: «Я страдаю за тело его, которое есть церковь его, потому что терплю за него, что должно было терпеть ему». Праведники в этом мире восполняют страдания Христовы, кого-то этим избавляя от этих страданий. Какую силу дает Бог и как важно иметь взгляд на эти страдания, какой? Один из наших поэтов сказал: «В одно окно глядели двое. Один увидел дождь и грязь, другой листвы зеленый вязь, цветы и небо голубое. В одно окно глядели двое». Все зависит от нашего взгляда на жизнь, как мы к этому относимся. И вот как относятся люди одни и другие. Наша прихожанка рассказывает: «Я закончила МГУ, геолого-разведочный институт. И меня как юную специалистку послали в Туркмению. Привезли в какой-то аул, значит, там три этих кибитки. Вот, говорит, ну слушай, говорит, ты тут три дня тут что-то побури, так, напиши тут эти всякие отчетики, мы тебя через три дня заберем. Но я тут до вечера тут набурилась, вот, значит, прихожу в эту юрту, мне говорит, вот, значит, Фатима, там, 5-10, с ней познакомили, прекрасная женщина, то все, я тут молодая специалистка. И, значит, я говорю: слушай, Фатима, а воды-то у вас есть помыться? Это в Туркестане. Колодец по 30 метров, и то там неизвестно где. Она говорит: Танюша, говорит, воды, говорит, есть, говорит, полно, говорит. Я, говорит, сама помылась. Это сына помыла, и еще полкружки осталось. Ей сейчас надо душ, джакузи, так сказать. А это рада, что у нее и полкружки это есть. То есть вот разный взгляд, так сказать, философский на жизнь. Кто кому чего не хватает. Иоанн Златоуст нам сказал потрясающую вещь. Он говорит, что бедный человек – это не тот, кто имеет мало средств, а тот, кто не умеет довольствоваться малым. Богатый человек – это не тот, кто много имеет, а тот, кто умеет довольствоваться необходимым. Так что богатство и бедность – это вопрос, как к этому относиться. Все внутри нашего с вами сердца, внутри нашего с вами ума. Часто задают еще такой вопрос. Опять же, об этой справедливости. Почему человек убил того-то, а Бог это допустил? И вот можно задать такой вопрос. А представьте хотя бы на одну секунду, что должно было бы в мире произойти, чем вы или сын, или ты, или твоя мама лучше других? Надо было останавливать и твой язык, который сказал гневливое и грязное слово. Надо было останавливать машину, которая едет навстречу другой машине. Надо было останавливать и лампочку, которая должна была перегореть, а она, которая не должна была перегореть, а потом там короткое замыкание и прочее. Если на секунду представить себе, что вдруг замирает язык, останавливается движение, рука, поднятая для удара, замирает в воздухе, тогда само течение этой жизни оно должно было остановиться уже в этот момент, если Богу начать вмешиваться в эту жизнь реально и сейчас. То есть мы требуем тогда от Бога остановки самой жизни, если мы ставим таким вопрос, почему сейчас и Он не вмешался в нашу с вами жизнь. И когда однажды был диспут на телевидении, то начали говорить, вы знаете, все ужасно, значит, экономика никакая, все разваливается, значит, бесконечные войны, страдания, вот, мир идет по непонятно какому концу, и, в общем-то, сама жизнь в связи с этими страданиями и скорбями, она полная какая-то бессмыслица. Вот, а батюшка-то сидел, как многие сейчас это и в конце, на этой передаче, которая была на телевидении, спал там. Потом мы говорим, а что тогда батюшку приглашали? Вот. Ну, его в конце пихнули, разбудили, говорит, батюшка, а что вы-то скажете на все это? Он смотрит публику, обводит ее взглядом и говорит, вы знаете, говорит, вот все, что здесь наговорили, я это как с этим согласен, все, что наговорили, что все ужасно плохо, все идет не к понятному концу. Если, говорит он, если не учесть один фактор. Я говорю, батюшка, какой же учесть надо фактор? И тогда батюшка говорит, надо учесть при всем при этом фактор Бога. Если есть Бог, а Он безусловно есть, если есть вечность, если есть душа, тогда вся наша жизнь, это не бессмысленное путешествие с бессмысленным концом, это не тупик. Сама смерть есть только дверь, в которой нельзя задержаться. Мы обязательно перейдем эту грань. И сейчас у нас не книга, а только предисловие книги. И не конец пути, а только начало пути. И поэтому, безусловно, как сказал один из видных проповедников, что одно только слово и одно только понятие отвечает и может ответить на все абсолютно вопросы нашей с вами жизни, какими бы сложными они ни казались. Это слово «Бог». И мы радостны, что в нашей жизни мы действительно управляемы премудрую десницей Божию. И святитель Феофан Затворник Вышинский говорит про эти скорби, что Бог – мудрый врач, и Он напрасно лекарств посылать не будет. И если вы, говорит он, переносите это благодушно, и милостивый Господь вменит вам в то в епитимью, какие всем следует нести за грехи свои по чину церкви. У вас все прискорбности и прискорбности. Это спасительные Божие врачества и свидетельства Божие к нам внимание, благодушествуйте. Благодарите Господа и врачуйтесь. Или не мешайте врачебному действию сих лекарств какой-либо ропотливостью. И нам святые отцы сказали, Бог прощает всякий грех, но гнушается. А у Исаака Сирина есть еще более выразительная фраза, ненавидит ропотника. Нам Тимофей Росик говорит, что если человек идет прямым путем, то и креста для него нет. Если он уклоняется с правого пути, тогда все эти толчки, болезни, скорби только ради одного, чтобы опять его вернуть на этот путь. И если тебя возвращают на этот путь, и ты при всем при этом ропщешь, тогда ты просто, ну, по жизни хам. И я знаю практическое исполнение этих вещей, когда люди сначала научаются благодарить Бога, потому что нам кто-то из святых отцов сказал, что благодарность, это рука, протянутая к Богу за новыми благодеяниями. Так вот, чему научила меня в своем разговоре на исповеди одна прихожанка? Она говорит, вы знаете, батюшка, когда у меня в жизни возникает какая-то та или иная сложная ситуация, скорбная или не очень, так сказать, это, я в первую очередь заказываю? Что, 15 молебнов, 10 акафистов, неусыпаемый псалтирь, в 10 монастырях. Я заказываю благодарственный молебен. То есть я не могу понять этой ситуации, почему я в нее оказалась. Но я знаю, что это от Бога. И я заказываю благодарственный молебен. И говорит, батюшка, почти в 100%, мне приходится заказывать второй благодарственный молебен, когда эта ситуация прекращается. Как говорил Златоуст: благодари Бога за скорби, и скорби минуют. Благодари Бога за радости, и радости умножатся. Благодари Бога за все. Последние слова Иоанна Златоуста, бывшего в изгнании, заканчиваются: слава Богу за все. Перед тем, как его сослать в ссылку, он говорит: если вы лишите меня крова, то я уподоблюсь птице небесной. И к самому Христу, который сказал, что ему негде сыну человеческому где головы поклонить. Если вы бросите меня в ров со львами, я уподоблюсь Даниилу. Если вы мне отрубите голову, я уподоблюсь Иоанну Предтече. Если вы меня перепилите пилой, я уподоблюсь пророку Исаии. И если вы пошлете меня на край земли, Господня земля и исполнение ее, и если вы лишите меня жизни, вы быстрее отправите меня к моему Христу. Отношения святых к жизни были именно таковыми. Совершенно по-другому воспринималась скорбь и страдание, и даже сама смерть. Порой бывают страдания для того, чтобы мы научились человечности, чтобы мы выросли в меру человечности Христа, который нам говорит: будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный. И Авва Дорофей говорит, что человеку невозможно научиться состраданию, невозможно научиться милосердию, если не будет у него предмета, на что будет направлено его милосердие, его сострадание. Федор Михайлович Достоевский говорит: да, говорит, я с великой радостью мог бы сказать, что я люблю все человечество, но покажи мне конкретного человека, и я вряд ли могу сказать эти слова. Абстрактно можно любить вроде бы всех и вся, но дело дойдет конкретно до конкретных людей, это будет, конечно, вряд ли. И вот сами эти страдания родных и близких, а особенно, когда у нас будут престарелые родители, когда вроде бы молодость, но, так сказать, супруга или супруги тоже вынуждены ухаживать друг за другом. А тем более, так, у всех у нас есть родители, и мы тоже мимо этого не минуем, чтобы мы сами научились этому состраданию, этой человечности, которая может рождаться только при участии. Потому что кто-то из святых сказал: когда необходимо соучастие, недостаточно одного сострадания. Вроде бы умом мы готовы, но когда надо сделать дело конкретное, вот там уже нужно соучастие. И Исидор Пелусиот говорит: когда врач хочет помочь больному, он берет масло и наливает его на свою руку, чтобы помазать этим маслом больного, особенно при растяжении суставов там и прочее, так сказать, там неврозы разные, масло помогало, то в первую очередь он оказывает пользу своей руке, намощая ее маслом. И Авва Дорофей говорит: не столько больные нуждаются во враче, сколько мы нуждаемся в больных, если мы хотим вырасти до этой меры человечности, потому что, быв искушен, может и искушаемым помощи. Вот и поэтому, конечно, в этом тоже есть, предоставляются от Бога именно такие моменты в жизни, чтобы мы сами приняли участие в этом сострадании, и тогда уже наше самострадание и скорбь, она уже не будет восприниматься такими, какие они у нас есть. Как было одно письмо, один раб Божий написал: «Батюшка, я очень скорблю о том, что у меня нет возможности, не хватает денег на новые сапоги. А ты знаешь, говорит, я, говорит, когда был в одной больнице, я там увидел людей на коляске и вообще без ног». И одна девушка написала, говорит: «Батюшка, я в детстве, когда была 12-летним ребенком, полезла на дерево, упала, разбилась спиной, и сейчас я лежу парализованная. Что вы ответите на это и как мне быть?» «Ты знаешь, — говорит, — что я тебе не смогу ответить на твой вопрос, зачем, для чего и почему. Но только взгляни и окинь взглядом на тех людей, которые находятся еще в худшем состоянии прежде тебя, которые не знают ни веры, ни Евангелия, ни Священного Писания. И говорит он ей: ты знаешь, есть несколько бед в жизни. Если ты потерял деньги, это не беда. Если ты потерял здоровье, это полбеды. Если ты потерял Бога, это настоящая беда. И если мы даже не имеем в своей жизни не той полноты денег, не той полноты здоровья, которую нам хотелось бы иметь, а имеем Бога, то мы при Нем и при этом мы имеем все, если мы в своей жизни имеем Бога. И вот эти скорбности, один мудрый философ сказал, если бы Бог по временам не укладывал нас на обе лопатки, мы бы никогда не смогли научиться смотреть на небо. Если бы по временам Бог не укладывал нас на лопатки по своей любви. И вот об этом сострадательной любви у отцов был спор. Кто выше? Пустынник, который день и ночь совершает молитвы? Человек, который безропотно переносит болезнь? Или тот, кто ухаживает самоотверженно за больным? Одни говорили, что велик один, другие говорили, что велик второй, другие говорили, что велик третий. А после того, как они помолились к Богу, то пришел по откровению ответ. У всех у них одна награда. И у молитвенника, и тот, кто скорбит, и тот, кто ухаживает за скорбящим. И все это ради того, чтобы мы выросли в меру человечности Христа. Однажды перед рождественскими праздниками я прочитал одно очень замечательное, на мой взгляд, четверостишье. В преддверии праздника Рождества Христова. Того, кто вызвал в нас сердечность, явивший в Боге человечность и в человеке божество. Почтим Христово Рождество. Того, кто вызвал в нас сердечность, явивший в Боге человечность и в человеке божество. Если мы уподобляемся Ему в милосердии. Есть еще одна иллюзия, которая нам всем, она где-то в воздухе витает. Что, может быть, это коснется кого-нибудь, только не меня. И вот эта иллюзия сейчас молодости, что у нас их никогда не будет, что это все так с нас минует. Дело в том, что по своей молодости, у нас нет таких еще болезней, нет этого приближения к закату жизни. Но пример всей евангельской истории, он говорит нам о том, что страдания, они были всеобщие. Так, на первых порах, может быть, этого нету. И поэтому апостол Павел, вспомните, который говорил, что мне дано жало в плоть. Три раза я молил Христа, чтобы он изъял у меня его. Но мне было сказано, довольно с тебя благодати моей, сила моя в немощи совершается. Что это за жало в плоть? Некоторые святые отцы толкуют, что у него был какой-то явный физический недостаток. Кто-то говорит, что это постоянный конъюнктивит, то есть во время проповеди, казалось бы, должен быть проповедник на виду, так сказать, привлекать внимание не только силы речи, убедительности, но и внешнего внимания. И вдруг из глаз течет гной, одно из предположений. Почему? Потому что он однажды галатам пишет, блаженны вы галаты, потому что вы не вознушались искушений бывшего в теле моем. Как это не вознушались? Значит, это были не какие-то душевные муки. Вы не вознушались искушением бывшего в теле моем. То есть, вот эта какая-то болезнь, она была физической, была явно видна. Что, говорит, вы не вознушались. Кто-то говорит, что он был косноязычен. То есть, может быть, какая-то шепелявость там была там и прочее. То есть, некоторые выводят, что у него был какой-то дефект этой речи. То есть, понятно, да, что у всех обязательно через что-то придется проходить. Я сказал про, ну уже выше не скажешь, так сказать, про апостола Павла. Он не миновал страданий до самой своей кончины. Если мы возьмем историю Оптиной пустыни, все почти старцы были больными людьми. Даже далеко не будем ходить. Старец Амвросий Оптинский в 35 лет получает, как бы мы сейчас сказали, инвалидность первой группы и выводится за штат в 35 лет. И до 79 лет лежит на одре, ему совершали всеночный день, литургии и прочее. Потом, после этого, 35 лет, ни разу не мог совершить литургии. Говорит, принимал пищу, протертую, не больше трехлетнего ребенка. Переодевался по 7-5 раз в день, потому что сильно ты как употел. И о нем говорят такие слова. Этот немощной и почти всегда умирающий старец сделал для России больше, чем все ее бытоулучшители вместе взятые. Тогда социалисты, там прочие, да, народовольцы, там давайте это, миру мир, конец войне, всем крестьянам по земле, вел к самому главному. То есть давал возможность выше стать своей собственной примером. Был выше этого старцу Антонию, который с отцом Моисеем, родным братьям Путиловы, которые подвязались в Рославских лесах и переписывали книги старца Паисия, его переводы, и из почтения к Слову Божию переписывали его стоя, по молодости, по ревности. И через это постоянное стояние на ногах, тем более службами, перепись, книг переписью, заработал язвы на ногах отец Антоний. И потом до такой степени разболелся, был с кем-то начальником в Оптиной пустыне. Язвы на ногах были, наполнялись сапоги, гноем и кровью. Потом он вообще слег, к нему приходит и говорит: батюшка, мы вам сочувствуем, какой вы несчастный человек, что без конца лежите, уже на службу не можете ходить. Он говорит: чё? Ну какой вы, батюшка, это несчастный человек? Кто несчастный человек? Ну вы, я несчастный. Ну да, вы же все время лежите. Я, говорит, хоть и лежу, да на Бога лежу. В Оптиной пустыне был слепой монах Карп. К нему приходили, с уст его не сходило Иисусова молитва. И о нем старец Амвросий сказал: Карп хоть слеп, да видит свет. Потому что через эту слепоту стал делателем Иисусовой молитвы, так что утешал всю оптинскую братью. Он говорит: стоит посмотреть только на этого благодушного страдальца, стоит только посмотреть. И получается парадокс. С одной стороны немощь, с другой стороны высота духа. И, к сожалению, наша жизнь так построена, что минуя эти страдания или не пройдя через это страдание, то есть можно так и остаться на этом средненьком уровне. Мы все немощные люди, большинство из нас так и останется. Но Исаак Сирин говорит, что разум, духовное рассуждение является плодом скорбей. То есть вот такие обстоятельства жизни, вот они их умудряли, вот эти скорбность, вот это участие в скорбях приучало их именно вот к такому отношению. Дело их умудряло их, что они, так сказать, уже в 35 лет открывались духовные видения, разум и саксин, порождение скорбей, духовный разум. Одно из замечательных стихотворений, которое нам как раз и говорит о том, что об этой глубине, к чему приводит эта глубина скорбей. «Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Поэт Майков написал эти стихи. И мы счастливые люди, христиане, что у нас есть опора в этой жизни. Мы понимаем, что за этим, за каждым действием в нашей жизни стоит десница Божия. Говорит: волос с головы вашей не падет без воли Отца Небесного. И печальны люди, у которых нет этой опоры в жизни. Однажды Вальтер Скотт посетил своего друга, атеиста, который уже на одре болезни, не верил ни в бессмертие души, ни в вечную жизнь, страдал болезнью крови, когда уже был при смерти. Он приходит, взял его за руку и говорит ему: держись, друг, держись, держись, друг, держись. И тогда прошло несколько секунд, прошла какая-то пауза, и через улыбку этот больной человек смотрит на своего друга и говорит: если бы я знал, за что держаться. У нас совсем иначе. Мы знаем, за что держаться, потому что мы верим в премудрую и в спасающую нас Бога, который епископ Феофан Затонник говорит о нем, что Бог на страшном суде будет искать не за что бы наказать человека, а за что бы оправдать человека. Только бы что-то в нашей жизни нашлось, особенно то, что вера, и самое главное, что к этой вере, к этому терпению, оно должно быть творческим, оно должно быть осознанным. Оно должно быть разумным, это терпение. Мы к этому должны прилагать и свою волю, и свое усилие. И как нас учит преподобный старец Паисий Афонский, чтобы мы имели добрый помысл на скорбные обстоятельства жизни, чтобы мы к этому подходили с рассуждением. И вот есть пример этого рассуждения, который преподнес урок старец Паисий. Однажды к нему приходит один человек и говорит: батюшка, у меня огромное горе. У меня огромные проблемы, у меня несчастье, у меня страдания. И тогда он говорит: боголюбец, что случилось? И тогда он говорит: я на последние деньги, работая почти всю жизнь, накопил маленькую сумму денег и за городом, купил себе небольшой домик. Он говорит: ну радуйся. Прошло 10 лет, и возле моего дома, невдалеке, построили бензоколонку. А когда прошло еще 10 лет, то провели широкий автобан. Так что теперь, батюшка, я живу не за городом, а я живу уже среди этого шумного города возле автобана, и у меня уже не хватит денег, чтобы мне накопить и купить новый дом. И тогда он говорит ему: а ты знаешь, боголюбец, представь себе, что у некоторых людей нету крыши над головой вообще, что во многих местах сейчас идет война, и вместо этой крыши они только видят зияющее небо. И ты радуйся, что по этому автобану едут машины, которые спешат на работу, а не едут танки, которые готовы разворотить твою лачушку. Так что, боголюбец, подумай об этом. То есть подсказал, так сказать, как творчески к этому подходить. И еще, в одном монастыре, в одной келье, когда я посетил его, я увидел одну замечательную надпись, которая говорила о том, на компьютере был набран следующий текст: «Господи, дай мне силы и средства изменить в моей жизни то, что я могу изменить, и то, что я должен изменить. Господи, дай мне терпение и мужество переносить то, что я в моей жизни не могу изменить. Господи, дай мне мудрость уметь отличить первое от второго, когда мы что-то должны сделать. Мы это должны делать до бесконечности. Когда скажут: ну вот такова воля Божия, вот такова его судьба. Кстати, перевод слова «судьбы», этимология этого слова из двух слов состоит: суд Божий. Какой? Оправдывающий или наказывающий? Оправдывающий, и тогда у человека складывается жизненное обстоятельство, или наказывающий. И поэтому, оказывается, на эту судьбу мы можем повлиять. Каким образом? Живи по заповедям Божьим, и тогда суд Божий о тебе, твоя судьба, будет благая и совершенная. И вот, что то, что должны сделать мы. И в этом принимать участие. Когда говорит: была воля Божия, и этому человеку заболеть, а может быть, нам и лечить его это не стоит. Нет. Есть воля Божия, чтобы и ты начал его лечить. А может быть, ему об этом не молиться? А святитель Феофан Затворник Вышинский говорит: нет, говорит, хотя у Господа, посылающего недуги, всегда имеется в виду наше благо. Однако ж, мы не без соизволения Божия, молимся об избавлении от них. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Как бы отвращаясь от блага, сим путем нам обещанного. То есть нам обещаны скорби, это благо. А Господь говорит: а вы можете молиться и должны молиться об этом избавлении. Ибо, может быть, и того чает от нас при этом Господь, чтобы мы усерднее молились Ему. Тогда молитва наша совпадет с намерениями Божиими. Понятно? Что тебе было в эту ситуацию впасть, но тебе не нужна эта была ситуация. А если ты начнешь молиться в этой ситуации, она и минует. Если этого будет достаточно, твоей молитвы. Иногда этого бывает недостаточно. Иногда надо что-то делать своими руками. Когда однажды пришла ко мне одна женщина, говорит: батюшка, кому прочитать акафист? У меня это как труба, это как улопнула. Да кому акафист прочитать? Я говорю: скорее всего, что тебе надо немедленно акафист слесаря прочитать. Из ЖЭКа. Вот, она так поняла. Ну какой же здесь акафист? Когда беги и занимайся с трубой, так сказать, а мы все сваливать на Бога, то, что должны сделать и можем сделать мы сами. Вот это, конечно, совсем другое отношение к жизни. Поэтому и об этом я говорю: дай мне мудрость уметь отличить первого от второго. Вся жизнь, она, конечно, будет зависеть от нас самих. от нашего участия, от нашего творческого к этому подхода. Когда у Арсения Великого мы задали вопрос: скажи нам, отче, что ты нашел на путях твоей монашеской жизни? Я у Арсения отвечает: я нашел, что если человек не пойдет путем самоукорения, он нигде и никогда не найдет покоя. Маленькой бедой Бог избавляет нас от большей. И вот этот девиз по жизни, которым людям надо внушать: маленькой бедой Бог избавляет нас от большей. И это открывается или сразу, или спустя какое-то время, что да, действительно, у меня было что-то большее гораздо, через это мало я была научена, я и избежала этого большего. Расскажу пример, и пример очень страшный. В Оптиной пустыне, когда еще был там благочинным, приходит одна женщина на исповедь, поисповедовалась, отходит от аналоя, и вдруг я смотрю, у нее из глаз потекли слезы. А слезы к исповеди не относились. То есть это была обыкновенная, так сказать, там, дело с тонким мышлением, то есть это, вот, и прочее. Я тогда у нее говорю: ну а что случилось-то? Она говорит: да нет, батюшка, ничего. Я говорю: ну все-таки. Вот. И тогда она рассказала: вы знаете, батюшка, у меня такая история. 86-й год. Сына забирают в Ташкент. В Ташкент 16, учебка. Ташкент 16, это понятно. Через 6 месяцев его отправят в Афганистан. Пишет письма, все замечательно. Полтора года. Письма сначала раз в месяц, потом два раза в месяц, потом раз в полгода. Значит, сын пишет уже из Афганистана. Проходит, говорит она, мне рассказывает, проходит мучительные 2 года. И если б я знала, кому молиться, так, конечно, мне было бы легче. Но я просто жила от письма к письму, потому что жизнь, я одинокая женщина, мужа нету, детей больше нету, один только это сын. И вы, батюшки, вы не поверите, сын из Афганистана вернулся без единого ранения и без единой царапины, без единой контузии, с орденом Красной Звезды. Дело было в мае месяце. Вы, не знаю, были в армии или нет, когда мы идем в армию, мы сдаем паспорт, получаем военный билет, а чтобы войти опять в гражданскую жизнь, в полноправную, по военному билету, по увольнению, нам опять спустя неделю-две в ЖЭКе, в паспортном столе возвращают паспорт, который у нас сдали, служат в армии без паспорта. И всегда это считалось каким-то маленьким гражданским праздником, поэтому всегда это считалось, чем больше поводов это к выпивке, то есть это еще один был из поводов, кроме 23 февраля, 8 марта вот, и прочего. Вот. Они с друзьями собираются в мае месяце, как следует все это дело отметили, пошли купаться в пруду. И только мой сын, быв на гражданке две недели, пройдя Афганистан 2 года, утонул. Он говорит: я рвала на себе волосы. Я кричала на всех. Я не находила себе места. Я кидалась за ним в могилу, говорит. Я просто бесновалась, потому что я не знала, что мне это делать. И что же потом, говорю я? А потом, батюшка, это было где-то в течение первых 9 дней. Я сплю, и вдруг в какой-то полудреме. И я открываю глаза. Ну, я же подробности это не помню. И вдруг смотрю, он сидит у меня в ногах. Я умом понимаю, я в сознании, что его нету. И тогда я обращаюсь к нему: Сережа, ты ли это? И он мне говорит: я мама. И смотрю, значит, начал от меня удаляться. Дальше. Стены, квартиры растворились. Он все дальше отлетает от меня, смотрю на горизонте, малюсенькая точка, почти исчезает на горизонте, и слышу уже оттуда, дикий крик моего сына: «Мама, учи молитвы!» Я просыпаюсь, и меня прошибло как молния. Кто это был? Душа сына. Что значит учить молитвы? Значит, есть тот, к кому обращены эти молитвы. И говорит: батюшка, первым делом у меня храм, замечательный батюшка, Евангелие. Теперь я пою на клиросе. Я, говорит, конечно, мне не хватает сына, но у меня хоть теперь есть возможность молиться за него. Если бы этого не было, вряд ли бы я когда-нибудь пришла к вере. И поэтому для Бога не важно, кто сколько живет. Важно любыми способами спасти как можно большее число людей. Маленькой бедой Бог избавляет нас от большей. Будь готов ко всякой скорби, и избежишь всякой скорби. Поэтому вот что важно. И важно, конечно, от самой нашей жизни будет зависеть, так сказать, и та вечность. Как однажды в Альпах произошел такой случай. Изобрели канатную дорогу. Эти вагонетки наверх. Вот. Посадили первых смельчаков. И смельчаки, значит, с десяток человек в эту кабину набравшиеся, это было в первом деле, это в Альпах, в Швейцарии, и едет один очень представительный мужчина и обращается к инженеру, который испытывал эту канатную дорогу. И тогда он говорит, когда уже поднялись на определенную высоту, вот, и как недавно, когда проходила в Данилском монастыре конференция эсхатологического учения церкви, то Кассидис, по-моему, говорит, что когда люди, летя в самолете, входят в зону турбулентности, это когда завихрение, тогда, говорит, все начинают молиться. И этот господин тоже, когда поднялись на определенную высоту, тоже же здесь начал, так сказать, не до шуток, и тогда он осторожно задает вопрос инженеру, который ехал с ним, и говорит: слушай, друг, а что будет, если этот канат оборвется? И тогда он: знаете, сэр, мы немножко подстрахованы. У нас есть второй канат страховочный. Слушай, брат, а...